глаза. Его сломали, и никто из нас не в состоянии ему помочь. У меня есть план. Сейчас не время. Возвращайтесь обратно в кота и тоник и побыстрее. Покончите с этим. Посыльный сунул ему зонтик, и Анвин взял его, но Том остался стоять с протянутой рукой, ладонью вверх. Прошло несколько секунд, прежде чем Анвин понял, что мальчик ждет чаевых. Он выудил из кармана четвертак и сунул его посыльному. Позади них раздался пыхтящий и кашляющий звук, смешанный с ревом и грохотом, едва слышный за стуком дождя по зонтику, и они обернулись. Анвину этот звук был отлично знаком. Это был паровой грузовик братьев Рук. Машина была уже недалеко и быстро приближалась, если судить по высоким завываниям, сопровождавшим громоподобный рев ее двигателя. Джаспер шел по его следу. «Чарльз!» — крикнул посыльный. «Бегите!» Анвин сложил зонт и сунул подмышку. Развернул велосипед, вывел на улицу, вскочил в седло и нажал на педали, невзирая на боль в ногах. Он направился на север, вдоль границы парка, следуя по мере возможности той дорогой, по которой прошлой ночью шли мисс Гринвуд и все сомнамбулы. Со шляпы ручьями стекала ледяная вода, заливалась ему за воротник и сочилась по спине. Брюки были заляпаны грязью с мостовой, а носки в ботинках хлюпали. На дороге никого не было. Несколько такси и легковых машин стояли брошенные посреди проезжей части, а некоторые были заведены на тротуар и оставлены там. В окружавшей его странной тишине грохот парового грузовика слышался все сильнее и сильнее. Сейчас этот ракочущий звук, казалось, исходил одновременно со всех сторон, отражаясь эхом от фасадов зданий и разносясь над едва освещенным парком. Возле муниципального музея Анвин затормозил. На нижней ступеньке крыльца сидел Эдвин Мур, дрожа под зонтиком, полученным от Анвина. Бывший клерк увидел в луже, в которую он пялился, отражение Анвина и поднял взгляд, прищурив глаза под густыми седыми бровями. «Мистер Мур!» — позвал его Анвин. «Что случилось?» «Откуда я знаю?» — ответил Мур. Он изучал лицо Анвина, покачивая головой. «Не могу вспомнить. Я был уверен, что помню. И тем не менее. Вы ведь мистер Анвин, не правда ли? Мы раньше работали вместе. Я Чарльз Анвин. Мы с вами вместе были в лодке, а потом в такси». «В такси?» — повторил Мур, и глаза его блеснули. «Да-да, я был пассажиром в одном из множества такси, и мы последовали за остальными, которые весь путь шли пешком. Они направлялись на ярмарочную площадь, в Луна-парк. Мистер Анвин, целая армия сомнамбул!» «Мы проиграли. Теперь я это точно знаю. Хоффман выиграл». «Как это?» — поразился Анвин. «Что они там сделали?» «Подготовили все нужные инструменты. Притащили лестницы, пилы, дрели. Бывшие сотрудники Каллигари пришли в ужас и сперва попытались от них отбиться, попытались их разбудить. Но как только эти бывшие циркачи осознали, какие цели преследуют вторгнувшиеся сомнамбулы, они предоставили им свободу действий, а потом и сами к ним присоединились, даже стали помогать, руководить их работой. Мне и самому пришлось в этом поучаствовать, иначе меня бы тут же разоблачили». Мур теперь дрожал еще сильнее. «Передвижной лунопарк Каллигари перестраивается и восстанавливается, мистер Анвин. Восстанавливается во всей своей чудовищной беззаконности. Восстанавливается прежнее логово Хоффмана. И он смеется над нами, смеется. Анвин опустил велосипед на землю и встал на колени рядом с бывшим клерком. Положил Муру руку на колено и сказал: «Мистер Мур, я совсем не уверен, что это дело рук Хоффмана». «Тогда кто?» «Женщина в клетчатом пальто. Та же самая женщина, показавшая вам ночью в вашем сне золотую коронку во рту старейшего убитого человека». Мур встал и отступил на шаг, поднявшись на одну ступеньку. «Кто вы такой, что сумели заглянуть в мой сон?» «Да нет». «Ничего подобного не было», — сказал Анвин. «Просто у меня тут имеется хорошая команда. Вспомнили?» Мур поднялся еще выше, обозрел улицу, услышал звук приближающегося парового грузовика. Тот становился все громче. «Вы один из них», — сказал он. «Ничего я не помню». «Ничего». «Можете включить это в свой рапорт, если хотите». Он швырнул зонтик на землю и поспешно зашагал по ступенькам вверх. Анвин смотрел ему вслед, надеясь, что он остановится, но бывший клерк проскочил между массивными колоннами и кинулся через вертящуюся дверь внутрь музея. Можно было, конечно, последовать за ним. Но что это даст? Мура пойдет сейчас в одиночестве через залы музея, следуя своему обычному маршруту. Посетителей здесь сегодня не будет. Не будет и заплаканных детей, потерявших родителей. Через некоторое время он, вероятно, окажется в зале, где хранится мумия старейшего убитого человека. И там он увидит поблескивающую золотую коронку в задней части рта трупа. И тогда позвонит в агентство, чтобы сообщить детективу Сайворту, что его провели и одурачили, что ему лучше немедленно явиться сюда лично и исправить допущенную ошибку. Брошенный зонтик уже наполнился дождевой водой. Анвин оставил его валяться, сел в седло и нажал на педали. При свете дня Анвин разглядел, что стены имения Бейкера в ужасном состоянии. Из них давно повыпало множество камней, и теперь они лежали кучами вдоль дорожки. Железные ворота, прошлой ночью представлявшиеся ему как открытые для пропуска спящих гостей Хоффмана, как оказалось, были распахнуты давным-давно. И теперь просто напрочь приржавели к своим петлям. Он поехал по длинной подъездной дорожке, сильно нажимая на педали, несмотря на гудящие ноги. Шины велосипеда отбрасывали назад упавшие листья платанов. На вершине холма возвышался особняк, частично развалившийся. А ведь прошлой ночью он являл собой величественное зрелище, освещенное изнутри и сияющий, как волшебный фонарь. А сейчас Анвин видел перед собой его старое, болезненное лицо, его развалившиеся портики и провисшие балконы, разбитые оконные стекла и обвалившиеся свесы крыш. Он слез с велосипеда и повел его вверх по дорожке, где и оставил, прислонив к колонке портика. Передняя дверь оказалась незапертой. Он прошел в холл. С одежды на паркетный пол стекала вода. В этой комнате, где прошлой ночью пела мисс Гринвуд, на столах валялись высокие стаканы с засохшими потеками молока. Пепельницы были переполнены сигаретными окурками и загашенными сигарами. Пол покрывали грязные следы, по большей части отпечатки босых ног. Он направился к лестнице, и поскрипывание ее ступенек под ногами было единственным звуком в доме, если не считать стука дождя по крыше. Он прошел по коридору до комнаты Хоффмана и открыл дверь. Камин уже остыл. Порывы ветра, проникавшие в трубу, играли с пеплом, выкладывая из него на полу небольшие спиральные узоры. Хоффман по-прежнему сидел в своем кресле и спал. Кто-то укрыл его одеялом, но оно сползло с него и лежало, смятое и скомканное, у его щиколоток. Он что-то бормотал во сне и вздрагивал. Руки, лежавшие на коленях, тряслись. Сейчас он выглядел не более чем безвредным стариком в синей пижаме. Пенелопа оставила попытки спасти Сайворта, но Анвин такого себе позволить не мог.